эфиры радио «Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа по ваколицах мястечка Тараганова. Я народился тут, в Украине, по серым небам. Летом 1941 году немецкие нацисты зрабили у дитячым санаторыі паміж мястэчкам Тарагановым и вёскай Крынкай дитячае гетто. Вясною 42-го усе дзеці былі расстраляныя ў бліжэйшым лесе. Выжыць пашчасціла аднаму, Уладзіміру Сямёновичу, ад нараджэння Вэлвэлу Самуілавічу Свярдлову. Выжыць, каб і да сёння сведчыць пра тыя дні. Мы працягваем слух хоть успаміны старога каваля. Немцы, яны прысутнічалі ў гэтым дзіцячым доме, ў гэтым гетто? Ну, яны прысутнічалі толькі вот што. У асноўным загады, да. Но той, хто быў троху здаравейшы, туда ж усякія дзеці прыязджалі, то бралі кроў. У мяне, напрыклад, я быў вельмі худы, вельмі такі... Стоп. Жыды не людзі, так іх трэба... А кроў бралі. Можна браць. Это вот мы вот эту зіму зімавалі, калі вот і холодна. У нас недзе палова памерла. Ад голаду? Ад голаду, ад холаду. Ад збіцця, ад хвароб. Не хавалі нідзе. Это я ўжо потым даведаўся. Хоць я сам ніколі не бачыў, як спускалі у лунку, там, дзе мы воду бралі. Померлых просто кидали под лед. И добрая полова из нас померла. Інший раз вот так нам два раза на день кормили. Ну, а так что, спим, лежим, ну, давайте вставать. А некто уже не встает. Давай, там, Тимати, Миша, или как там. А он уже мертвый. Видите, как это? С голоду тихо помираете. З голоду не енчыць ніхто, не уходзіць усё без жыцця. І ўжо только па вясне, вот да нас прыйшлі і немцы, і паліцаі, это было, я вот добра это число запомню, 2 красавіка. І нам сказалі, што вас пераводзяць у другое месца, дзе будзе тёпла, сытна, і адзежа будзе, і ўсё у вас будзе. Ну, малых, у нас же былі там ясельны ўзрост. 4-5 і менше ж былі. Тих погрузили на подводу, а нас выстроили в колону і шагом марш. Марыя Васильевна Падэра, жыхарка Дараганава, у 41-м годзе працавала ў санаторыі на кухні. Сёння гэта яшчэ моцная, галасістая старая з вельмі ясным розумам. Было 220 дзяцей, было 100 рабочых. Акуратна, культурна, чыста. Мне вот 99 гадоў, у сентябрі буду канчацца. І трэба было, да, і ў тюрме пабыць дзіцям. И погоровать, и полететь, как люди голодные. Зато я и вас жалею теперака. Як вы будете жить, что 50 рублей килограмм мяса? Да что вы дожились? Да чего мы дай? Мне жалко вас, что я... А тады, в 41-м годе, шмат засталося людей, якія працавали в этом санатории? Мои детки тады кто куды. А дети уже где кто. Сышла з санаторыя і наша гераіня, але добра запомніла вось такі эпізод вайны – канфлікт з нямецкім салдатам. У мяне дзевачка была. Што я дзевачку укручваю, она плача. Што я дзевачку укручваю, она плача. А я па попе. А я раз, другі раз. А тады немец не ўсюды ў горлаву. Во, на, сука ты, я цябе застралю. І я адвечаць за цябе, сука, не буду. Что мы, вот мои детки послухают, что мы войну творим, а старики и дети виноваты. Мы войну творим, мы. Вот теперь католик на свете мы творим, правда? Это треба, как вы голодали, как вы 60 рублей платили за той килограмм мяса, что вам надо. Это он таки добрый был? Я не скажу, что он добрый, но он сказал правду, что мы войну, самостойные творят войну, дорослые, а старики и дети виноваты. разумны. Так я рассказала куда к одной суседце, так она кажа. А вы помните, як там в этом санатории зрабили дитячее гетто? Детка не помню. Не помните? Не ходила. Не помни, Любочка моя. Але вернемся до расповеду пана Свердлова. Я учёк почти одразу, бо там всё лесом и лесом и лесом. И вот мне у колонии уже Яша, он с Мазыра был. Говорит, Вова, ты ведаешь, куда нас ведут? Я ему сказали, что в другое место. Ни в якое, ни в другое место. Переводили бы в другое место, то пришли бы неуспроенные люди. Да и днем бы пришли, а то только светать начало. А там еще лес, так вогуле темный. Нас забивать ведут. И вот это у меня взрушило. И я побег. Я говорю, давай утра. Не, говорит, ну, я не время был похож на еврея. А он говорит, ну, до пешего немца. У эфиры «Радио Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа по околицах местечка Дараганова. Звонки на «Свободу». Ваши водгуки, пытанні і адказы. На вашым радыё. Па тэлефоне і праз СМС. Званіце ў Мінску 266-39-52. 266-39-52. Дасылайце СМС 391-22-24. 391-22-24. У эфиры «Радио Свобода». С вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа по околицах местечка Дараганова. Их вели на досвідку другого красавіка праз вёску Крынку у лес. У маляўнічай лясістай вёсцы толькі одна старая нешта памятае про той день. Евреи только были. Наших людей не было. Ну, взрослые, так я уже считаю, пускай будут виноваты. А при чем же ребеночек был? И шестилетние, и пятилетние. До речи, дети и по сегодня ходят на тую могилу у леси. Дети с ближайшего лягеру от починку. Да так интересно, глядишь на этих деток, туда идут и назад идут уже такие веселенькие. И назад идут веселенькие? Да, ну, рассказывают, что такое. Не ведаю, як вам, а мне разануло гэтае простае, наших людей не было. У сваіх блуканнях па пакутах маленькі Вэл-Вэл часта сутыкаўся з гэткім стаўленнем. Ну, а я валачыўся, як у пачатку красавіку ўцёк, я цягаўся па лесе больше полтора месяца, я к ёй папаў толькі напрыканцы мая. Я в основном у лесе, недзе зайдзеш у нейку дзеревню там, нечто поможешь, и как и раз вот тогда вот это было сёба, бульбу садили, были кони. Я говорю, вот поесть дайте, поесть. Поесть треба заробить. А что ты умеешь? Я говорю, ну что я умею? Ну, кто-то скажет, вот коня поводи. Там, например, той, кто кидает бульбу, вот, поднести в кошику, уже вроде как и заробил, правда? А кто-то вот так вот у меня такое было, это, еще одение такое, где были звезды, видать, все равно меня частей прогоняли, а то и не то, и палкой дать. А ну-ка вон, а то сейчас отведу по полиции. Вот по-всякому было. Я уже так изморнел, что изголодался, и ел и кислицу, и ел желуды или тошнее, и что я только не ел. И изнемог, и температура меня просто упала. У лесе на придорожную канаву. Ну, там даже не канава. Так вот просто на бок и упал и лежал. Дромал, так сказать, полудрома. И вот чую над собой хлопчик чей-то. Ну, я говорю, ничего. И вот она меня покормила. Я троху поведовал о себе, пока это отдыхал. И она говорит, пойдем со мной. И вот забрал. С фотаздымка, які стары бераже як реліквію, пазірае звычайная беларуская кабета ў платочку, нічым як быццам непрыкметная. Это звонник Александра Кирилловна. Ей, до речи, присвоено звание праведницы народов мира. И она вас выратовала. Выратовала. Уже как я оттуда сбег, вот всю войну я у нее пробыл. Былую сядзібу мне показал краязнаўца Семён Бародзіч. На месцы, где колись стояла сядзіба помешчиков Дараганов и в якой был той канцлягер, сёння место для отпочинку. У зарастях былога парку проглядаются подмурки панского дома до сажалки, у якую 60 годов тому кидали трупы дятей, вяде маляўнічая стежка. На поляне стоять альтанки. Есть и памятный обелиск. Вось только слупы с ланцугами вокруг его значно похилились и не от часу. Это ж вот садятся, отпочиваются, и вот, бачишь, что робят. И они похиляются. Это место пикника стало, что они сядаются? Ну, тут и было ранее, вон там беседки стоят, ну, тут постоянно отпочиваются. Приезжают, ну, на выходные, тут и турзлеты робятся. Мне одразу вспомнилась строфа Александра Галича. «Сгнило в вошибойке платье узника, всем печалям подведен итог, а над бабьим яром смех и музыка, так что все в порядке, спи, сынок». Про дорогу место, где были могилы Дараганов. Апошнюю могилу снес трактором герой нашего часу, який прославился в 95-м годе тем, что разодрал на ковалке национальный белорусский флаг. Вот это когда был тот семинар какой-то, что в 70-е годы, этот Титенков Иван, известный, ага. Ему было, наверное, приказано, и вот они его этим ЮМЗ-трактором вырыли воронку. И этот памятник болтанули, вот его разбили пополам и туда. А Владимир Свердлов только недавно стал сябром ассоциации былых вязняв концлагеров. Чому? Слово нашему герою. Я его так для себя и называю, санаторий. Я отдохнул его. Как признали и выдали документ, это треба было пробыть у гетто, у концлагеря, не меньше, чем 18 месяцев. А у меня отрымливается только 9. И меня вот все эти годы даже и на вот и близко не пускали. Все гетто, все по Беларуси, и они все были знищены или в той год, в 41-м, и 18 месяцев у нас только таких 3 месяца. А уже вот лето, вот как раз год тому, они уже снизили эту планку до 3 месяцев. И меня одразу уже приняли и выдали мне документ. Это так немцы, они так, они же там допомогу оказывают, там, реки там дают и прочее. А что, 6 месяцев побыть у концлагерей, это мало для их, ты что? У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся на место былого дитячего гетто каля вёскі Крынкі. До новых подорожжаў с вами был Змітер Бартосік. Шановные слухачы, наступные 2 гадзіны от 20 до 22 «Радио Свобода» гучыць у эфиры на короткой хвалі 49 метров. Частоты 5930 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.